кабинет номер 2131. Конечно, и до появления в Ясеневе Евгений Примаков имел некоторое представление о работе разведки, но достаточно смутное. Что представляет собой разведывательная служба в реальности, он узнал только после того, как появился в Ясеневе в роли хозяина. Он обосновался в кабинете номер 2131 на третьем этаже здания внешней разведки, который до него занимали только трое: Федор Константинович Мортин, Владимир Александрович Крючков и Леонид Владимирович Шабаршин. На знакомство с хозяйством у него ушел не один день. Ему показывали обширную территорию, водили по длинным коридорам, раскладывали перед ним толстенные папки бумаг, и ему постепенно открывалась картина жизни необыкновенного и никогда не засыпающего организма. Разведка работает круглосуточно. Эта работа не терпит перерывов. 24 часа в сутки в Ясенево нескончаемым потоком поступает информация со всего мира. Ее черпают не только из радиоперехвата и шифровок собственных агентов. Они дают лишь самые ценные, самые секретные данные. Главный массив информации поступает от телевидения, радио, газет, а теперь интернета. Офицеры-аналитики, согнувшись над своими письменными столами, обрабатывают все поступающие сведения, пытаются разобраться в происходящем и постоянно обновляют оценки ситуации в том или ином регионе. Примаков мог попросить справку практически на любую тему и получить ее немедленно. Эффективность этой гигантской машины производит впечатление. Советская разведка действовала как сверхмощный пылесос. Вместе с действительно важной информацией она вбирала и кучу никому не нужной шелухи. Скажем, даже в Зимбабве или Сьерра-Леоне крали какие-то военные документы, вербовали местных чиновников, но стоило ли тратить на это деньги и силы? Главный вопрос, поставленный перед Примаковым, звучал так: а что именно нужно? В какой именно информации нуждается государство? Евгений Максимович представлял себе, что должна давать разведка и на что не следует растрачивать силы и средства. Разведку интересует только то, что имеет значение для России. Теперь ему предстояло убедить в своей правоте своих новых подчиненных. Разведка переехала в отдельный комплекс зданий в Ясеневе на юго-западе Москвы летом 1972 года, когда начальником первого главного управления был генерал-лейтенант Федор Константинович Мортин. Это сделали соображения конспирации, чтобы иностранные разведчики, наблюдавшие за Лубянкой, не могли фиксировать сотрудников разведки. Мортин приказал в целях конспирации повесить на караульной будке табличку «Научный центр исследований». Название прижилось. В разведывательном городке Ясенево перед главным зданием устроена гигантская парковка для служебных автомобилей и для машин сотрудников службы внешней разведки. Тех, кого не возят на служебном лимузине и кто не обзавелся собственным авто, доставляют на работу на специальных автобусах. Каждое утро с понедельника по пятницу в разных концах города стоят неприметные автобусы. Они ждут своих пассажиров всегда одних и тех же. А вот если опоздал на автобус, тогда плохо. Можно, конечно, примчаться на такси, но тогда от первой проходной придется долго идти пешком. Вечером автобусы развозят сотрудников по домам. Рабочий день заканчивается в 6 часов. Если немного задержался, то не беда. Автобусы отходят по расписанию каждые полчаса. Засиживаться после 6 часов по собственной инициативе не принято. Приехать в выходной поработать можно только по специальному разрешению, и нужно внятно объяснить, зачем тебе понадобилось являться на службу в неурочное время. Желание побыть в кабинете в одиночестве вызовет скорее подозрение, не агент ли ты иностранной разведки, и не собираешься ли в одиночестве фотографировать секретные документы российской разведки. Были такие персонажи. Другое дело, если задерживается начальник. Тогда некоторому числу офицеров В зависимости от его темперамента, придется остаться, чтобы ему помочь. При входе в разведгородок надо показать именную карточку пропуск с фотографией. Карточка снабжена несколькими степенями защиты от подделки. Охранник берет пропуск в руки, очень внимательно рассматривает ее, придирчиво сравнивает фотографию с оригиналом. Внутри комплекса проход везде свободный. Нет дополнительного поста охраны и у кабинета директора. Но его секретари-офицеры, никогда не покидающие приемной, гарантируют безопасность и самого директора и находящихся в его кабинете секретных документов. Впрочем, за всю историю отечественной разведки физическая опасность ее начальнику не грозила. Только в шифровальных подразделениях непробиваемые двери всегда закрыты. Чтобы войти, надо знать код допуска. Но в эти комнаты чужие не ходят, им там просто нечего делать. И в переходе, ведущем к поликлинике, в Ясеневе своя медицина, есть охрана. Чтобы наведаться к врачу и вернуться на работу, тоже надо показать пропуск. Это сделано для того, чтобы врачи, сотрудники поликлиники, не могли войти в основное здание разведки. В Ясеневе есть и своя парикмахерская, кинозал. В советские времена показывали хорошие иностранные фильмы. И еще не все ходили смотреть, домой торопились. Утро в разведке начинается самым тривиальным образом – с чтения газеты, знакомства с новостями. Вместе с газетами разносят и внутренние информационные сводки. Они предназначены не только для начальства. В сводках перечислены важнейшие события в мире, оценена оперативная обстановка. Коллеги из Федеральной службы безопасности присылают свои информационные бюллетени, вполне откровенные, но ничего такого особенного, экстраординарного в них нет. Потом начинается, собственно, работа. Приносят шифротелеграммы из резидентур. Самое важное – это сообщение о встречах с агентами. До распада Советского Союза еще более важными, чем даже встречи с агентами, считались операции по передаче денег руководителям зарубежных компартий. Тогда разыгрывались целые спектакли. Приходила телеграмма от резидента. Первый – руководитель компартии или соратник, то есть второй секретарь, на встрече при соблюдении мер предосторожности сказал, что выпуск партийной газеты будет иметь большое значение для успеха на выборах. Полагаем целесообразным поддержать просьбу первого о выдаче друзьям энной суммы на выпуск газеты. Ни имя первого, ни страна, ни название партийной газеты во внутренних документах разведки никогда не указывались, а в ЦК докладную писали открытым текстом, то есть секретили только от себя самих. За каждую шифротелеграмму офицер расписывается. На бегунке, который приложен к телеграмме, отражено все движение документа. Всегда можно выяснить, кто и когда этот документ читал, где он находится в данный момент и у кого именно. Нужную бумагу находят мгновенно. Архивы в разведке чудесные, и обращаться к ним приходится постоянно. Скажем, в одной из стран резидентура вышла на интересного американца. Открывается перспектива вербовочного подхода, и резидентура просит посмотреть, не проходил ли он по учетам разведки. Одного из молодых офицеров посылают в архив. Раньше это были толстенные папки и фолианты, которые выдавали под расписку. Выносить их из архива запрещено, надо читать на месте. Теперь архив компьютеризирован. Знакомство с архивом всегда полезно. Офицеры разведки рассказывают. Иногда поручение проверить чью-то фамилию кажется нелепым. Но каким образом его фамилия могла попасть в наше досье? Начинаешь смотреть. Вот по этому делу проходил. И поэтому, значит, что-то можно о нем узнать и составить рекомендации резидентуре, как к нему подойти. Или выходит наш человек в Вашингтоне на американца, который, как выясняется из архивных дел, несколько лет назад случайно разговаривал с российским оперативным работником в третьей стране, жаловался тогда на плохое зрение и что на дорогостоящую операцию он себе вряд ли заработает. Уже интересно. Резидентуре дается поручение выяснить его материальное положение, состояние здоровья, вылечил глаза или нет, нужны ему контактные линзы, или, может быть, операция поможет. Не исключена и такая идея – пригласить к нам сделать операцию за счет разведки. Впрочем, нашелся человек, который сумел утащить из архива разведки суперсекретную информацию. Служба внутренней безопасности первого главного управления никогда не обращала внимания на майора Митрохина. Какую опасность мог представлять человек, который давно не занимался оперативной работой, а долгие годы работал в архиве и дослужился всего лишь до майора? Выпускник историко-архивного института Василий Никитич Митрохин после войны работал в милиции, затем в военной прокуратуре, откуда его перевели в Министерство госбезопасности. Причем его взяли в разведку, которой в ту пору занимался Комитет информации при Совете министров СССР. Он работал на Ближнем Востоке, ездил в короткие командировки в другие страны. В последний раз его послали с оперативным заданием в Австралию вместе с нашими спортсменами, которые участвовали в Мельбурнской Олимпиаде. Видимо, во время командировки что-то произошло, потому что Митрохина убрали с оперативной работы и перевели в архив, лишив перспективы роста. Василий Никитич был аккуратным и исполнительным служакой, радость кадровиков. Каждое утро он загодя приезжал на работу, получал в архиве очередное секретное дело и прилежно сидел над ним до вечера. Самое интересное, он выписывал на стандартный листок бумаги. Некоторые документы первого главного управления Комитета государственной безопасности СССР копировал дословно. Личные и оперативные дела агентуры – высший секрет разведки. Сотрудник разведки может получить для работы только то дело, которым он непосредственно занимается. Но для служащих архива возиться со старыми папками – это просто часть их служебных обязанностей. И списанные за день листочки майор перед уходом домой прятал в носках или в трусах. Никто и никогда его не остановил и не проверил. Он приносил копии секретных документов домой и вечерами перепечатывал их на машинке. В пятницу вечером перепечатанный отвозил на дачу и прятал там под матрасом. Потом перекладывал герметичную посуду и зарывал в саду. Так продолжалось 10 лет, с 1972 по 1982 год. В 1984 году Василий Никитич Митрохин вышел по возрасту на пенсию и стал ждать. На что он надеялся в советские времена, непонятно. Но когда Советский Союз распался, наступил момент, когда он решился выйти из подполья. Он выкопал один из драгоценных горшков, взял билет до Риги, ставшей столицей независимой Латвийской республики, и там предложил свои сокровища американскому посольству. Американцы отнеслись к отставному майору недоверчиво. Их не интересовали старые дела и пенсионеры. В начале 90-х желающих перебраться в Соединенные Штаты было слишком много, а средства ЦРУ по приему перебежчиков ограничены. Тогда майор 9 апреля 1992 года посетил британское посольство. Менее избалованные англичане, ознакомившись с содержимым золотого горшка, оценили его предложение. Молодого сотрудника британской контрразведки командировали в Москву. Он выкопал в саду Митрохина оставленные им материалы. Получилось 6 чемоданов. 7 ноября 1992 года Митрохина вместе с семьей доставили в Лондон. Отставной майор получил британский паспорт, новое имя, и вместе с британским историком Кристофером Эндрю написал книги, основанные на скопированных им документах. Рассказал он многое, но все это носит чисто исторический характер. Он назвал имена уже очень пожилых людей, которые когда-то давно работали на советскую разведку. Одного из них посадили, бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности Соединенных Штатов Роберта Липку. Он получил 18 лет тюрьмы. Отставной майор Василий Митрохин умер в Англии в 2004 году. Нравы в Ясеневе вполне демократичные. Все называют друг друга по имени-отчеству, стараются быть любезными. Если входит начальник, офицер, старший по званию, полагается встать. Если заходит равный по званию, можно остаться на месте. Попасть на прием к директору службы внешней разведки очень трудно. Многие разведчики, прослужив всю жизнь и дослужившись, скажем, до полковника, ни разу не были в кабинете своего высшего руководителя. Но при желании каждый сотрудник разведки мог ежедневно увидеть Примакова в столовой. В Ясеневе огромная столовая, светлая, с красивыми шторами. Обедать и начальство, и подчиненные идут вместе. Со знакомыми, вне зависимости от звания, Примаков здоровался за руку. В столовой два зала, для начальства и для всех остальных. Разница состоит в том, что начальству еду приносит официантка. Кормят в Ясеневе сравнительно дешево, но не очень вкусно. Причина простая. Тяжело найти хороший обслуживающий персонал, поваров. Все-таки далеко от города, не каждый захочет ездить каждый день. Строгий пропускной режим тоже не очень нравится. Женщине надо в свободную минутку выскочить и по магазинам пробежаться, а тут и выходить нельзя, и идти некуда, вокруг никаких магазинов. И воровать в Ясеневе трудно. Обеденный перерыв с 12 до 3. Но военной дисциплины нет. Обедай, когда хочешь. Самые толковые сначала идут в бассейн, плавают, потом обедают. А еще есть буфеты на разных этажах. Да и на рабочем месте можно чаю с булочкой выпить. Не возбраняется. Только, как во всяком казенном учреждении, по коридорам бродят скучающие пожарные, так что чайники приходится прятать. Зато в Ясеневе, как в чисто мужском заведении, в примаковские времена можно было курить в комнатах. Разговоры о работе в столовой или в коридоре исключены. Говорят о футболе, погоде и зарплате. Конечно, с одной стороны, в службе внешней разведки собралось больше генералов, чем было когда-то во всем КГБ. А с другой, генеральские зарплаты в 90-е тоже были небольшими. Разведчиков спасали загранкомандировки. Ветераны разведки, которые успели поработать еще на Лубянке, говорят, что в Ясеневе атмосфера спокойная, доброжелательная, в коридорах люди здороваются друг с другом. А на Лубянке, когда разведка там находилась, было строго. Люди ходили чопорные, сумрачные, подозрительные, не разговаривали друг с другом. Там, правда, помимо разведчиков, сидели второй главк, контрразведчики, и военные особисты, и пограничники, так что шансов встретить в коридоре знакомого там было мало. Как вообще можно познакомиться с сотрудником другого подразделения? Только если советуешься по рабочему вопросу, которым занимаешься. Вечера знакомств в разведке не устраиваются, а людей там работает много, даже после тех сокращений, которые произвел Примаков в первый год работы. Когда Примакова назначили в Ясенево, министром иностранных дел СССР еще был Борис Дмитриевич Панкин, бывший посол в Чехословакии. Он единственный во всем дипломатическом корпусе во время августовского путча открыто выступил против ГКЧП. Горбачев вызвал его из Праги и назначил министром. Борис Панкин рассказывал в 1991 году, какое колоссальное количество разведчиков укрылась под посольскими крышами. По словам Панкина, не меньше половины дипломатов в загранпредставительствах были в реальности офицерами разведки. Он потребовал сократить число сотрудников разведки, которые пользуются дипломатическим прикрытием, вернуть на эти места профессиональных дипломатов, которые принесут стране больше пользы. Проблемы со спецслужбами у самого Панкина возникли еще в то время, когда он поехал послом в Швецию. Такого количества сотрудников спецслужб под разными крышами он еще не видел и оказался к этому не готов. До посольской службы он был журналистом, много лет проработал в «Комсомольской правде», стал главным редактором, потом несколько лет руководил Всесоюзным агентством по авторским правам. Секретарь ЦК КПСС Михаил Андреевич Суслов объяснил Панкину, что это будет своего рода Министерство иностранных дел в области культуры. Развитие контактов с творческой интеллигенцией всего мира и продвижение за рубеж советских авторов. В редакционных коллективах чекистов не было, только разведчики на должностях зарубежных корреспондентов. В ВАП секретным постановлением правительства 9 должностей из 450 были переданы КГБ, а в посольстве тут чуть ли не каждый второй или из КГБ, или из ГРУ. Самым сложным в посольской жизни, рассказывал Панкин, было ладить с этими людьми. Они свято верили в то, что все остальные дипломаты, да и посольство в целом, существуют только для того, чтобы их прикрывать. Я однажды не выдержал и спросил резидента: «Вы что, думаете, посольство существует, чтобы служить вам крышей?» Он посмотрел на меня, как на идиота. «А ты что, по-другому думаешь?» Борис Дмитриевич Панкин не взлюбил чекистов, называл вербовочную деятельность работорговлей. Людей вербовали, насилуя их дух, волю, шантажировали, подлавливая на чем-то, коверкали их жизнь, их семей, близких. Но чем их деятельность отличается от преступлений мафиози или банальных воровских шаек? Почему сотрудники резидентуры так раздражали посла Панкина? «Они хотели командовать послом», — говорил мне Панкин уже после своей отставки. «Следили за мной. Им ничего не стоило скомпрометировать посольство. Против этого я боролся». Когда в давние времена наркомат иностранных дел еще располагался на Кузнецком мосту, рядом с ведомством государственной безопасности, то дипломаты несколько иронически именовали разведчиков «соседями». Потом появилось деление на ближних соседей, разведчиков из КГБ, и дальних соседей, сотрудников военной разведки. Отношения между дипломатами и разведчиками трудно назвать хорошими. Одни традиционно не уверены в необходимости других. Между разведкой и наркоматом иностранных дел всегда шла жестокая борьба за влияние. Сведения и заключения этих двух учреждений по одним и тем же вопросам расходятся между собой. Борьба принимает особенно острые формы при назначении сотрудников за границу и продолжается за границей между послом и резидентом, писал Георгий Сергеевич Агабеков, первый советский разведчик, бежавший на Запад еще в 20-е годы. Нарком иностранных дел Георгий Васильевич Чичерин считал госбезопасность своим личным врагом, о чем высказался в необыкновенно откровенном политическом завещании. При Дзержинском было лучше, но позднее руководители ГПУ были тем невыносимы, что были неискренни, лукавили, вечно пытались соврать, надуть нас, нарушить обещания, скрыть факты. ГПУ обращается с наркоматом иностранных дел как с классовым врагом. Внутренний надзор ГПУ в нашем наркомате и по упредствах, шпионаж за мной, полпредами, сотрудниками поставлен самым нелепым и варварским образом. После Чичерина и до Панкина никто из министров не смел выражать неудовольствие разведчиками, но Министерство иностранных дел и разведка смотрели на мир разными глазами. Спецслужбы могли сломать карьеру любому дипломату, если решали, что тому нецелесообразно выезжать за границу. Но в 20-е годы дипломаты могли ответить тем же. Заместитель председателя ВЧК Уншлихт снабдил меня письмом к управляющему делами наркома Индела с просьбой устроить на службу, вспоминает Агабеков. Несмотря на личное письмо Уншлихта, нарком Индел меня не принял. Когда Агабеков уже был резидентом в Афганистане, посол требовал показывать ему все телеграммы, уходившие по линии разведки в Москву. Сейчас это невозможно. Послы смирились и знают, что с резидентами не ссорятся. Борьба за границей между послом и резидентом выливается иногда в ожесточенные формы. Корень борьбы лежит в двоевластии, создающемся вследствие полной автономности резидента. Страх перед ним служащих за границей сильнее страха перед послом. Посол сам чувствует над собой постоянный контроль и всегда ожидает какой-нибудь пакости со стороны резидента, писал Георгий Агабеков. Дипломаты неизменно недовольны тем, что разведчики занимают слишком много мест в посольствах. Вакансии заполнены, а работать некому. Разведчики обычно отвечают на это, что они и свою службу несут, и выполняют все свои официальные обязанности в посольстве или консульстве. «Да разве мыслимо государству обходиться без разведки?» — спрашивал я у Панкина. «Когда вы стали министром иностранных дел и получили возможность знакомиться с разведывательной информацией, может быть, вы ее оценили по достоинству? Может быть, ради нее ничего не жалко?» «Нет», — Панкин решительно качнул головой. «Отдельные интересные материалы они добывали, а часто просто переписывали свои донесения из посольской информации. Я это видел, я же был послом в трех странах. Деградировало там все». Как ни странно, примерно то же говорил мне бывший председатель КГБ генерал-полковник Владимир Ефимович Семичастный. «Информации шло море со всего мира. У нас же резидентуры повсюду. Все хотят показать, что работают. Иной раз из местной газеты статью перепишут и присылают. Аналитический отдел разведки все это выбрасывает. От шифровки резидента одна строка остается, а 2-3 страницы в корзину. Мне начальник разведки показывал. Полюбуйтесь на работу некоторых резидентов. Аналитик, изучавший шифровку, пишет. Это уже прошло в газетах 2 недели назад. А резидент составляет телеграмму, ее шифруют, потом занимают линию связи, здесь ее расшифровывают. Это же в копеечку влетает. А он информацию из газеты шлет, причем выбирает либо такое издание, что в Москве вовсе не получает, либо такое, что с большим опозданием приходит. А почему они газеты переписывали? Так спокойнее. Обычно послы не ссорятся с резидентами разведки. Но Борис Панкин всегда отличался бойцовским характером. И я начал с этим засилием спецслужб воевать, особенно когда выяснил, что все это чьи-то родственники, друзья, приятели, которых пристраивают в хорошей стране. Когда он работал в посольстве, то удивлял резидентуру свободными встречами, интервью без подготовки, пешими прогулками по улицам. Чекисты сразу почувствовали в нем чуждый опасный элемент. Однажды, приехав в Москву, Панкин пришел к будущему председателю КГБ, а тогда начальнику разведки, Владимиру Крючкову, и пожаловался, что посольство в Швеции перегружено сотрудниками разведки. После этого военная разведка и КГБ превратились в его врагов. Они ведь хотели командовать послом. Следили, куда я ездил, с кем разговариваю, заставляли моего водителя обо всем сообщать. Они потеряли голову, потом это сами признали. Вот тогда Панкин обнаружил, что не посол, а офицеры КГБ, реальные хозяева посольства. Посол ничего не может. Закончился срок командировки — уезжай. А пока срок не кончился, посол тебя домой не отправит. А офицер безопасности любого может досрочно вернуть домой. Вот их все и боялись. Когда его из Стокгольма перевели в Прагу, он опять вступил в конфликт с многочисленными соседями. Они могли серьезно испортить ему жизнь. Но августовский путч вознес его на недосягаемую для них высоту. Когда Панкин стал министром иностранных дел СССР, он своей властью решил сократить число сотрудников разведки, которые пользуются дипломатическим прикрытием. «Когда пришел в МИД, — вспоминает Борис Дмитриевич, — тут я секретов не открываю, Просто ужас, сколько их оказалось. Да еще был такой спрут, как управление кадров. Изучали, кто у вас бабушка, кто дедушка. С какой стати это должно делаться в нормальном цивилизованном обществе? Став министром, Панкин расформировал главное управление кадров МИД и изгнал оттуда всех сотрудников КГБ. К нему приехал объясняться начальник разведки генерал Леонид Шебаршин. «Это было буквально за 2 дня до его увольнения», — рассказывал мне Панкин. «И он вдруг сказал мне: вы правы, эти люди у вас, они не разведчики, мы сами от них страдали», — стал показывать какие-то личные дела. Я от них благоразумно отстранился и говорю: «Я отдал приказ об увольнении ваших людей из управления кадров, а они не уходят». Шебаршин все понял. Через час к Панкину зашел его первый заместитель, Владимир Федорович Петровский. «Борис Дмитриевич, всех как ветром сдуло». Панкин обещал разработать документ об условиях работы сотрудников разведки в загранпредставительствах. Но с уходом Панкина все это закончилось. И с Борисом Панкиным, и со сменившим его всего на 3 недели до распада Советского Союза Эдуардом Шеварднадзе Примаков не спорил. В конце 1991 года и Панкин, и Шеварднадзе были в чести. По своему политическому весу Примаков им уступал. Да и президент Ельцин не понял бы тогда Примакова, если бы он пришел просить место в дипломатическом аппарате для своих разведчиков. Другие были приоритеты. Следовало выждать. Так что число разведчиков в посольствах сократилось, но ненадолго. Потом все постепенно вернулось назад. Примаков действовал через президента Ельцина, который подписывал распоряжение о прикомандировании сотрудников разведки к Министерству иностранных дел и о выделении мест в посольствах и консульствах. Министерству иностранных дел оставалось только подчиняться. Мечта Бориса Панкина убрать с территории посольства разведчиков не сбылась. Панкин пребывал во власти обычно несвойственных ему иллюзий. Нет в мире дипломатической службы, которая отказывала своим разведчикам в прикрытии. Все дело в том, на какое количество мест в списке дипломатов претендует разведка. Теперь некоторые дипломаты говорят, что в процентном отношении разведчиков в посольствах стало даже больше, чем в советские времена, потому что число дипломатических должностей сократилось, а аппараты резидентур остались прежними или выросли. Уже в роли министра иностранных дел Евгений Примаков говорил мне: «Когда я переходил из разведки в МИД, у дипломатов была вначале настороженность. Беспокоились, не начну ли я перетаскивать кадры из леса, как здесь называют место расположения штаб-квартиры разведки. Этого не произошло. На первой пресс-конференции в министерстве я даже шутя сказал, что в этом нет необходимости, потому что эти многие уже находятся здесь, в МИДе». Примаков широко улыбнулся собственным словам, но продолжал уже без улыбки: «Но этих многих не так много. Тут я могу пополемизировать с теми, кто говорит о засиле разведчиков в Министерстве иностранных дел. Никакого засилья нет. Есть нормальная, как во всех странах, работа разведчиков под крышей, под дипломатическим прикрытием. Но она не мешает дипломатии. Не мешает». Поскольку Борис Панкин провел на посту министра чуть меньше 100 дней, то он мало что успел. Еще будучи послом в Чехословакии, он предлагал убрать из Праги излишнее количество разведчиков, особенно тех, кто был официально представлен чехом в своем основном качестве. Ему и это не удалось. Генерала, который при Панкине возглавлял резидентуру военной разведки в Чехословакии, я видел в Братиславе весной 1996 года, то есть через 5 лет. Он преспокойно заканчивал срок своей командировки и в отличном настроении заехал в теперь уже независимую Словакию, чтобы попрощаться с товарищами. Выпито было немало. Наутро генерал поправлялся местным белым вином и рассказывал, как он оттянул Бориса Панкина, защищая честь своего однокашника, генерала Альберта Макашова. Но все это будет потом, а в конце 1991 и в 1992 году из разведки уходили.